Валентина Петровна, я вам хочу... Нахуй ты сдался, чтоб тебя помнить. Я один вопрос хочу задать. У вас какая клавиатура? Что? Клавиатура у вас какая? Чего? Клавиатура, бля, какая у вас? Какая клавиатура? От компьютера какая у вас клавиатура? Алло. Ну что, не знаете, что Microsoft у вас или Genius? Что ты, ёбаный, не по-русски говоришь, паскуда? Клавиатура, говорю, какая? Microsoft или Genius? Хуй тебя разберёт, ёбаный, чё ты несёшь? А монитор у вас какой? Сколько дюймов? Чего? Монитор какой у вас? Хуитор какой? Да. Какой? Ну вообще дюймов сколько? Что? Дюймов сколько, дюймов? Каких дюймов? Дюймов. Каких дюймов, хуй ёбаный? Дюймов. 19 или 17 дюймов у вас? А? 19 или 17 дюймов у вас? Чего? Каких денег? Дюймов. Ладно, тогда это... А процессор у вас какой? Процессор. Чего? Процессор какой у вас? Процессор. Какой профессор? Процессор. А что такое процессор твой, ёбаный? Нет, а сколько оперативная память? Чего у меня сколько? А оперативная память сколько у вас, говорю? А? Оперативная память сколько у вас? Чего несёшь-то, блядь? Я говорю, сколько у вас клавиатуры? Какая клавиатура, ебудь твою мать? Там еще буквы такие, короче, цифры. F1, F2, F3. Знаете, нет? На пизде, что ли, они? Пошел ты нахуй. Да я вам 2 месяца назад звонил. Да что ты? Да. Вот только что позвонил, через спустя 2 месяца, а вы говорите то, что не знаете, что такое клавиатура. У вас Аська-то появилась, Валентина Петровна? Чего? Аська-то появилась? Чего появилась? Аська. Какая Аська? Ну, ICQ. А? ICQ. Какая Аська? Что ты ебаный несёшь ты, блядь? Из вошедшего дома, что ли, выписался? Пейджер, Валентина Петровна. Охуйню несёшь, блядь, ёбаный. Летим, Петровна. Ну как у вас там жизнь-то? Твоё какое дело? Ну мы хотим к вам приехать сейчас. Да нахуй ты сдался? Ну мне это, надо это, оформить как-то документы-то. Да что ты? Да. Вот в тюрьму я тебя оформлю. Зачем, Валентина Петровна? Зачем? Вымогательство оформлю сразу, блядь, туда полетишь. Так я хочу к вам приехать, оформить документы, все легально, все официально. Да? Да. Хуйна, блядь. Нет, надо документы. Кислоту в рожу получишь. Документы, Валентина Петровна, документ. Кислоту вместо документов, кислоту в рожу получишь, блядь, ебаная тварь. Паскуда, блядь, сука рваная. Нет, Валентина Петровна.